А ведь ты прав. Сведения о Синякове, как о дезертире, штаб флота уже давно выслал по месту его призыва. Думали, он в родные Палестины подался. У печки кости греет. А он здесь, сукин сын. Даже чисто выбрит оказался. Под мухой был. Ну, его взяли. Вспомнил я тут, как бывало мне тяжело в море. Как я в сутки спал по 4 часа, мокрый, в волосах лед. А он, гад, фланелевый, порхал с эсминца на эсминец, будто воробей. Там клюнет, там попьет, там побреется. Я спросил Кафтаранга, а что теперь ему будет за это? Если б такой фортель выкинул ты, вышибли из комсомола. Списали бы с флота, как несовершеннолетнего. Но этот-то обалдуй, с ним дело ясное, штрафной батальон. Правда, что там все погибают, как смертники? Не совсем так. Штрафники не смертники, но обязаны искупать вину до первой крови. Потери в штрафбатах, конечно, большие. Случилось так, что вскоре наш эсминец зашел в Мотовский залив, высадив на среднем, почти у самой передовой, десант пехоты. Я не мог не побывать на полуострове, славном своей героической обороной. Как был в робе и ватнике, зашагал по дороге, ведущей на Муста Тунтури, где шла страшная война в скалах. Заглянул в землянку. Да, тут не те землянки, какие были у нас на Соловках. Она напоминала мне кладбищенский склеп. При свете фитиля 2 солдата били в шеи на гимнастерках. Один из них был уже старый, с большой лысиной и бровями Мефистофеля, а другой был Витька Синяков. Он со мной охотно поздоровался. «Жив и я. Привет тебе, привет. Вот познакомься. Мой товарищ по бату. Вчера едва живы остались. Он штабной с Ладожской флотилии, почти адмирал. Самовольно отвел бронекатера с позиции, его сюда закатали. Как видишь, компания у меня приличная». Лысый, почти адмирал, двинул бровями, как ширмами, спросил. «Эй, оголец, обыщи себя на предмет курева. Есть?» «Неужто до сих пор не курящий?» — сказал Витька. «Нет. Обещал отцу, что до 20 не притронусь». «Достань махры!» — взмолился Витька. «Я сказал, что сбегаю на эсминец и принесу им махорки». «Обманешь!» — не поверил бровастый почти адмирал. «Я не обманул их. Ноги молодые, быстро слетал на грозящий. Вернулся обратно с пачкой самосада». Штрафники алчно накинулись на махорку. «Спасибо, — говорил Витька, — что не забыл друга. Мне было жаль Синякова, но щадить его я не стал. «Не ври, — сказал я, — друзьями мы никогда не были. Просто я расплачиваюсь с тобой по старому счету. Табаком ты этим? А за что? Что ни говори, а на флот-то я попал благодаря тебе». Мне тогда в Соломбольском экипаже после блокады и голода никак было не выжить 70 килограммов. Ты выжил их за меня. Больше я его никогда не видел. Не знаю, что с ним. Наверное, пропал. Жалеть ли его? Адограф — хитрый электромеханический жук, который, ползая по карте, автоматически вычерчивает на ней все изменения курса корабля. Обычно, когда эсминцы охотились за подлодками, под адограф подкладывали чистую кальку. Потом, по возвращении с моря, эту кальку командиры кораблей сдавали в штаб бригады. Она, эта калька, являлась важным государственным документом атаки на противника. По кальке отмечали все промахи командира. По таким калькам офицеры учились топить вражеские подлодки. Все заходы для бомбометания, все сложнейшие эволюции эсминца при атаке вырисовывал адограф, работающий от матки гирокомпаса и от счетчика лага. Кстати,